Глава 11. Резиденция герцога Кузнецова. «С возвращением, господин!» — выкрикнула Дарья и резко поклонилась. Но как-то не рассчитала силу тяжести, и ее два арбуза потянули девушку вниз. Миг спустя блондинка-горничная распласталась на полу перед нами. «Какая же ты неуклюжая!» — хохотала Анастасия Юрьевна. А на маске Кати появился вопрос и два восклицательных знака. «Ой-ой-ой-ой-ой!» — постановила девушка, которой я помог подняться. «Хорошо, что кости крепкие». «Иди посиди, отдохни», — указал я на диваны в холле. «А отдохнуть? На том свете отдохну, у меня там мясо тушится, а еще грядки не политы, и... Ой-ой-ой, я же комнату для госпожи Екатерины не подготовила». С криком «А, меня уволят!» она умчалась подобно урагану. «Может, роботов-огородников сделать? Ну или систему автоматизированного полива в теплицах?» — спросил я у бабушки. «Скорее второе. Не люблю, когда в моих теплицах бродят посторонние», — ответила та и пошла к себе. «И отдыхать». Переведя взгляд на Катю, увидел красные круги на маске. Она так румянец изобразила. Взяв ее за руку, повел к себе в комнату. А затем мы оказались на орбите. После чего последовал долгий рассказ. «Не удивлена. Ты ведь в моем лимполе, не забыл? Я ощущаю твои эмоции, и они не то чтобы отличались от человеческих, точнее землянских, или какое слово подобрать?» Девушка парила в невесомости и смотрела на меня, стоя на потолке. «Хотя неважно, ты ощущался скорее как ребенок, которому все интересно, любопытно и который только учится выражать свои эмоции». «Спасибо, что не рептилоид». «А вот нет, ты оказался хуже, аж целый линкор рептилоидов». Она смеялась, а я вытянул руки, но не смог поймать девушку. Юркая малявка оттолкнулась от потолка и улетела в другую часть помещения, прямо к экранам. «Но как же захватывает дух? А я могу выйти в космос?» «Можешь, почему нет? Мы уже почти закончили ремонт и адаптацию». Катя оттолкнулась от потолка и, добравшись до стены, встала на нее магнитными ботинками, которые надела ранее. Сперва она пошла по стене, а затем зашагала по полу. И вскоре мы вышли в коридор, который стал немного шире. А затем мы вошли в одну из дверей по левую руку. Но теперь это была мощная дверь, которая с шипением скрылась в стене. Все остальные разделялись на четыре части и уходили в дверной проем. Мы вошли в белое квадратное помещение, которое дизайном мало чем отличается от остальных. Разве что множеством символов на стенах, в основном цифр. «Это шлюз», — сказал я и указал на шкафчики, скрытые в стенах. Слева и справа по шесть. Они имели номер и были подписаны. Там же, под шкафчиками, располагались длинные скамьи от стены до стены. Открыв шкафчик со своим именем, начал туда складывать свои вещи. Катя повторила, а ее шкафчик был напротив моего. Но вдруг перед моим лицом пролетели черные кружевные трусики. «Ой, брось их мне, пожалуйста. Это невесомость. Тяжело привыкнуть». Бросил девушке трусики и с огромным интересом прошелся по фигурке. Она хоть и была миниатюрна, но уже сформирована и весьма изящна. Многие девушки Нор были куда более плоские, да и по стройности могли утереть ей нос. Все же физической работы у нас почти не осталось. Все взяли на себя роботы, а люди занимались управлением машинами и принятием решений. Оттого все худые, физически недоразвитые и очень бледные. «А маска не будет мешать?» — спросила та, держа в руках шлем. «Нет, нормально все». Отведя взгляд, разделся до конца и надел комбинезон. Это был особый комбинезон для космоса. Он плотнее боевого комбинезона, прочнее и обладает рядом особых функций. Но сделан из того же силициума. Комбинезону шли мощные ботинки, особый металлический пояс и специальный шлем. И вот, когда мы оделись, Алари подтвердил, что все надето правильно, из помещения был выкачан весь воздух. Затем открылся выход наружу. Дверь просто слегка вытянулась вперед и ушла в сторону. Я помог Кате дойти до края, а затем из ее пояса вытянул тонкий трос, который оканчивался магнитом, и примагнитил его к стене снаружи. Потом повторил у себя. «Что-то мне страх!» Я толкнул ее, и она с визгом полетела в космос. «Старая норская традиция», — хохотал я. «И это правда. А еще есть золотое правило. Никому не говорить об этой традиции. Знать должны лишь те, кто через нее прошел. Ну и посвящать новобранцев. Катя же улетела метров на 5 всего, и ее остановил трос. Ну и я прыгнул в бескрайние просторы космоса. Думал, получу от полторашки, как ее обозначила Нина кулаком по ребрам, но нет. Девушка раскинула руки в стороны и наслаждалась открывшимся видом. И тут я отцепил ее. Наши веревки втянулись в пояса, а затем активировались плазменные двигатели на ботинках. И мы полетели вокруг корабля, который имел форму... Пожалуй, отсюда сложно описать. Но там ничего нового и необычного нет. Дизайн схож с некоторыми земными изделиями. А затем мы приземлились на крышу корабля и побежали. Потом оттолкнулись и полетели к земле. Но это лишь кажется, что она вот, только рукой подать. Однако на самом деле космос обманчив, и расстояния здесь такие, что лететь и лететь. А когда корабль уже почти не было видно, мы полетели обратно. Катя пока плохо управляла ботинками, но нам также помогал и пояс. Он выпускал слабые импульсы, корректируя полет и наше положение. И вот мы вернулись к кораблю. И, оказавшись в шлюзе, дождались, когда дверь закроется и вернется воздух. Мы сняли шлем, и Катя бросилась меня обнимать. Еще никогда я столько не визжала и не вопила, но мне очень понравилось, спасибо. Сняв шлем и маску, она поцеловала меня. А затем мы переоделись, и я отвел девушку в реактивный отсек. Там она потратила всю свою энергию, и, оказавшись в состоянии близком к истощению, отдалась мне на чипирование. После установки чипа мы дали ей персональные модули. Крепкий организм БМ-3, естественная регенерация БМ-2, физический анализатор Номис. Пришлось сильно потратиться, но теперь с этим нет проблем. С помощью Номис мы проанализируем ее тело и проверим несколько теорий. С Ниной же получилось, но там мы вовремя занялись этим. Здесь же прошло много лет, более половины Катиной жизни. И мутации шли рука об руку с эволюцией. Екатерина, молчунья. Тип – человек-мутант. Состояние – сон. Энергоядро – 6,0 лив час. Энергоемкость – 23 из 231. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лимозлучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены множественные мутации, вызванные повреждением ДНК. Предположительно, мутант в третьем поколении. Внимание! Обнаружено скрытое заражение 7% и повреждение ДНК 9,1%. На примере монстров-мутантов из зоны. Когда тело поражает туман-токсин, происходят спонтанные мутации, зачастую несовместимые с жизнью. К примеру, как мутант может жить, если у него разбухла шея и отсутствует возможность хотя бы поесть? Но кому-то везет, и мутации позволяют выжить. А если при этом мутант способен к размножению, то с каждым новым поколением ДНК потомства будет все более и более стабильным. Путешествуя по зоне и сражаясь с мутантами, я собрал немало материала для исследования. Флора и фауна зоны непрерывно эволюционируют, причем с огромной скоростью. В одном поколении монстров может быть сколько угодно вариаций мутаций. Да взять, к примеру, тех розовых козлов. Форма копыт, рогов, их структуры и даже ноги у многих были различны. Мутанты адаптируются к условиям жизни, и пока эти условия меняются, меняются и мутанты. А некоторые получают дары, начинают пользоваться энергией и даже получают зачатки разума. Чего только стоит тот медведь, у которого я украл кристалл. Он мог с помощью Эли сканировать пространство и был ничуть не глупее большинства людей. При этом, глядя на Хами и результаты его сканирования, я могу утверждать, что самый быстрый способ эволюции – это кристаллы. Поэтому я сделал кулон, в который положил маленький 200-граммовый кристалл и повесил Кате на шею, после чего мы оказались дома. Уложив девушку у себя в кровати, поспешил на ужин. Едва успел на него. «А где новенькая?» – спросила Женя. «Там за столом уже все собрались». «Спит». Я сел во главе стола. И весьма вовремя Дарья примчалась и начала расставлять тарелки. «Понятно, понятно». Стрельнув в меня глазками, блондинка начала есть. Да и все мы. «А гарем-то все растет. Аж глаз радуется. Вскоре по дому будут бегать маленькие кузнецовы», — заявила бабуля. И Женя чуть не подавилась. А вот Белла упала со стула. Но тут же поднялась на ноги. «Простите, удивилась. К тому же мы пока что еще не этого, ни разу». Все с удивлением посмотрели на меня, а я продолжил есть. Даже не знаю, о чем они там думают, но и не хочется. Как говорит Ларри, психика будет целее. Поэтому после ужина я пошел работать. Но «Почему вы все здесь?» — спросил я у женщин, заполонивших мой розовенький кабинет. «С тобой комфортно», — улыбнулась Нина. «Да, даже если ты просто как мебель», — добавила Женя. «А я просто за компанию», — смутилась Белла. И лишь Вася лежала на диване и тискала хами. Тот смотрел на меня жалобным взглядом. «Но нет, предателей я не спасаю». «Тогда подумайте, как уговорить Катю выступать с вами. Очень хочется послушать вас дуэтом». Я посмотрел на Нину, а та удивилась. Но оно и понятно. Все же Катя использовала подавитель голоса, когда знакомилась со всеми. «Поверь, это будет бомба». «Хорошо, завтра проведу прослушивание», — согласилась она. А я продолжил работать. Управлять герцогством — это немалый труд, особенно стройкой века. И самое главное, одно дело отчеты, а другое — что происходит на самом деле. Поэтому всюду и летают глаза. Визуальный контроль крайне важен. Стену уже начали строить. Над этим трудится 9000 человек и 700 единиц техники. Но до строительства я допустил лишь тех, кто открыл у меня в герцогстве свой филиал. А значит, они будут платить мне налоги. Те, кто отказался, не были допущены до стройки. Но, как показала практика, ради денег люди будут жилы рвать и на все пойдут. Если деньги, конечно же, хорошие. А я никого не обижал финансами. К тому же сейчас деньги ручейком потекли ко мне. Ларри рассылает аристократам письма счастья. Но в основном тем, кто заказывал слежку в том отеле за другими аристократами и бизнесменами. Тут два варианта. Или они дают мне деньги, или мне дают деньги те, за кем они следили, а я предоставляю доказательства. Бывало, что я просто за небольшую сумму отдавал найденный компромат пострадавшим. В благородство никто не верит. И если скажешь бесплатно, заставишь людей усомниться в своей честности. Но то тут 100 миллионов, то там 300... Итак, помаленьку, да деньги находятся на строительство. Еще и заводы, где производят стройматериалы, работают в 3 смены. Причем люди понимают, ради чего они работают. Поэтому пашут как проклятые. Закончив работу, обнаружил, что нахожусь один в кабинете. А в спальне нашел Нину. Да и Катя все еще спала. «Ты ведь не трогал ее? Значит, сегодня моя очередь». Улыбнулась беловолосая, скидывая с себя одеяло. «Анастасия Юрьевна нам рассказала, как ты сражался с аристократами. Я под впечатлением». Она вытянула руки, и вскоре я оказался в ее объятиях. А полчаса спустя, после быстрого перекуса, как сказала Нина, мы уснули. Зато утро было такое, что глаза не хотелось открывать. «Вот так. Ла!» — сказала Нина и пропела. «Ла!» — распевалась Катя. «Почти. Ла!» «Тут кое-кто проснулся». Мелкая потыкала в меня пальцем, и пришлось открыть глаза. «С добрым утром». На маске Кати появилось сердечко. «С добрым?» Ласково заулыбалась беловолосая. Схватив обеих, прижал к себе. «Похоже, оно будет добрее, чем я думала», — захихикала Нина. Лишь через час, довольные, мы выбрались из постели. А дел было столько, что мы и заметить не успели, как пролетели 4 дня. Точнее, не заметил я, ибо занимался стройкой. Она отбирала все мое свободное время. На 5-й же день, а именно 9 марта, сразу после Международного женского дня, во время которого я познал все ужасы и отчаяния мужчин, собралась экспедиция в зону. Нужно провести разведку, а также собрать материалы для клана Василисы. Ну и самое главное... «Так чего мы ждем?» — спросила Женя. А вокруг нас собрались все мои гвардейцы и работники. «Вот», — указал я наверх. И все посмотрели, а секунду спустя из-за облаков показалась точка, которая стремительно увеличивалась. Люди загалдели, а глаза девчат заблестели. Они-то понимали, что это такое. «Да, мое второе тело опускается на землю». Плавно корабль опускался к нам, пока мы не услышали шум винтов. Стоит уточнить, что шумит оно куда меньше, чем у местных вертолетов. Из-за особого материала и каналов внутри лопасти винтов требуется меньше усилий, чтобы поднять корабль. и создается меньше шума. И вот он начал приземляться перед гаражом. Формой он напоминал слегка расплющенную пулю с выпуклостями по бокам. Это были винтовые двигатели. Они складываются и скрываются в корпусе, когда корабль в космосе, и появляются, когда он выходит в атмосферу. А вот космические двигатели, наоборот, скрываются. Это было лучшее, что мы придумали, дабы замаскировать корабль под земные технологии. Так что и не скажешь, что перед нами космический корабль. В длину он был 25 метров, в ширину в самой широкой части 11. Выпустив шасси, он приземлился и сзади опустился широкий трап, а затем из грузового отсека вышел он. Герцог, дамы, поклонился Ларри. Выглядел он как немолодой черноволосый мужчина с небольшой бородкой и усами. Стройный, статный и одетый, как дворецкий. По его коже проходили линии, которые обозначали места соединения деталей. Но кожа у него мягкая и теплая. При этом тело боевого андроида очень крепкое и сильное. «Познакомьтесь, это Ларри, мое лучшее творение», — заулыбался я. «А это», — указал я на корабль. «Немного переделанный тяжелый транспортный вертолет «Возмездие». «Немного?» Бабуля посмотрела на меня с недоумением. «Немного». Кивнул ей и улыбкой показал, что обсуждать более не буду. Но осмотр потом. Сперва первый испытательный полет и экспедиция. Разогнав людей, мы выгнали наружу клинок, а затем зашли в «Возмездие». Там уже появилось кресло пилота, но оно было не особо нужно. Зачем мне нужны кнопки, чтобы управлять своим телом? Однако для маскировки оно нужно. Так что я сел на место, а девчата на специальные небольшие диванчики. Мы взлетели и плавно зависли над клинком. Из корпуса вытянулись манипуляторы и схватили робота. Они плотно прицепили его, и мы стали подниматься в воздух. Ларри же остался снаружи. Зачем он здесь? Незачем. Так что пусть и знакомится с людьми. ПВОшников области я уже предупредил. И корабль был внесен в систему распознавания свой-чужой как союзный, так что, не боясь ракет, полетел в зону. Девчата молча смотрели на большие экраны, которые показывали, что вокруг нас. А затем мы прилетели в зону. Все же скорость в 500 км в час — это пусть и мало, но достаточно для такого расстояния. И вот, пролетев немного в зону, корабль опустился пониже, а мы, уже одетые, пришли к помещению, где был лишь люк. Пока что лишь люк. Но по нему мы попали в клинок. Машина начала оживать, а мы занимать места. В этот раз Андрея не было, так что центральное место заняла Катя. А затем возмездие отпустил нас, и мы приземлились на ноги. «А что с кораблем будет?» — спросила Нина. «Он опустится и будет втягивать в себя токсин, насыщая реактор». «А если увидит?» «Секундочку». Мы обернулись, и на наших глазах транспорт позеленел и почти скрылся от глаз. Активный камуфляж, наподобие моего хамелеона. Имею в виду персональный модуль. «Но если найдут?» — вновь спросила Нина. «Значит, умрут. Я же боевой корабль». «Так, а теперь...» Перед нами появилась карта и три точки. Где-то здесь находятся аванпосты жуков. А чуть дальше нужны нам мутанты. Мы пошли по болотистой земле, так как там меньше шансов напороться на жуков. И спокойно прошли более 60 километров. Все бдели, но все же болтали, дабы расслабиться от гнетущей атмосферы зоны. Все же чудовища могут напасть в любой момент. Я же не обращал на это внимания, занимаясь лишь исследованиями территории впереди. Диких мутантов, которые бродят по зоне, я старался не трогать, как и патрульных грасс. И вот, когда мы пришли к аванпосту и сожгли его, находясь за пределами дальности плевка сооружения, Дарья сообщила, что дальше находится засада, и это стало отличной возможностью поэкспериментировать с обнаружением грасс-охотников. Но нет, ни локатор, ни сканирующий импульс не смогли найти их. А вот Женя... «Нашла!» — воскликнула девушка, которой я уступил место. Дополненная реальность тут же подсветила 37 тел. Жуки уже проснулись и готовились вылезти, но мы атаковали первыми. Наши лучеметы не смогли что-либо сделать сквозь землю, а вот руки пушки — вполне. Монстры начали вылезать из земли, но тут же получали лучеметами и умирали. А затем... «Серьезно?» — удивилась Катя, оказавшись снаружи. «Ага, улыбнулись?» хихикала Нина, снявшая шлем и раскинувшая свои шикарные молочные волосы. А на маске Кати появился улыбающийся смайлик. Девчата собрались в ряд, и я сделал их общую фотографию, а затем и я с ними. А далее по классике. Поваленный аванпост, трупы жуков, мы внутри аванпоста и всякое разное. Ларри еще просит полуобнаженные фотографии, говорит, это просто бомба для привлечения фанатов. У девчат, как уже говорил, свой фан-клуб есть. И с поддержкой Ларри он стремительно растет, так что вскоре Дарья и Белла прижались грудью к груди, чтобы не было видно сосков. Комбинезоны раскрыты, глаза девушек смотрят на меня, губки слегка приоткрыты. Даже я возбудился, что уж говорить о более молодой аудитории. Но, как говорит Нина, а вместе с ней и Ларри, это самый быстрый, дешевый и эффективный способ привлечь к себе внимание огромной аудитории. К тому же Даша готова тут хоть голышом носиться, если за это она получит премию. Про Беллу молчу. А вот Василиса, скинув комбинезон и опустив пышный хвост, прикрывая попку, она грудью прижалась к ноге клинка и с надменным взглядом смотрит на камеру. Для серого когтя обнаженное тело — это естественное состояние, и Вася совершенно не стеснялась наготы. Но это не значит, что она будет ходить голышом перед всеми, как и фотографироваться. А вот легкую эротику она не против. Фотографий мы сделали немало и отправились дальше, где наткнулись на отряд ГРАС. Но тут мы поступили хитрее. Сбросив Беллу, которая ушла в камуфляж, привлекли внимание жуков, убив десяток из них. Да, эффективный способ привлечения внимания, с этим не поспоришь. А затем показалась Белла со своим клинком, и на камеры группы ГЛАЗ помножила пехотинца и 10 воинов на ноль. Ее клинки разрубали твари на части, а благодаря модулю «Пилот» девушка могла действовать быстрее обычного. Все же теперь скорость реакции поспевала за скоростью ее тела. Так меднокожая девушка подбежала к пехотинцу, и пока тот замахивался лапами, отрубила ему голову, проскочила под руками, которые уже неслись на нее, и буквально за 3 секунды убила 6 воинов. Они просто не успевали среагировать. Но тут главное, что все это было снято на видео. Плюс Дарья. «Ну что?» — спросил я у девушки на крыше клинка, встав рядом. «Я лишь почувствовала недовольство». «Но не думаю, что будет мгновенное возмездие», — ответила большегрудая блондинка. «Она учится понимать жуков, перехватывая их потоки информации. Если все же научится, то... даже не знаю. Но, наверное, это будет сокрушительное оружие против ГРАС. Далее я собрал крохи энергии, что остались от убитых жуков. И мы пошли дальше. Однако ГРАС уже были подняты по тревоге, и 2 оставшихся объекта охранялись как надо». Вот только с нами была Катя. 40%! Крикнула она, а в нас со всех сторон летели кислота да плазма. Ну и мы не стояли без дела. Шагающий робот несся зигзагами, прячась в тумане, а множество лучеметов разили тварей. Ларри подсвечивал нам силуэты жуков в тумане. По ним мы и стреляли. И тут перед нами из земли вырвался червь-страж. Эта 20-метровая тварь тут же плюнула в нас огромным сгустком кислоты, но клинок отпрыгнул в сторону, а руки пушки срезали червя под корень. Миг спустя я развернулся, и лучи обрушились на 50 воинов, преследующих нас, разрезая их. Тут же из тумана выскочила Белла и с криком начала рубить выживших ГРАС. Ее 2-метровые клинки без труда резали хитин жуков. А сама она кричала и, игнорируя кислотные снаряды, которые били по ней, резала и убивала. Мы прикрывали ее как могли, но зачастую не могли стрелять, так как боялись задеть Беллу. Но в итоге враг был повержен. И Изабель рванула в центральное здание нового гнезда. Гнездо ГРАС еще не успело вырасти и являлось лишь одним зданием, но там уже имелся кристалл. Маленький, правда, но это уже не важно. Мы разорили гнездо. «В одиночку!» «Он в ярости! Уходим!» — выкрикнула Дарья, перехватывая сигналы, которые шли к одному из раненых жуков. «Мы его добили и поспешили убежать в неизвестном направлении. А если точнее, то плюхнулись в болото и, двигаясь по безопасному участку болота, сбежали. Новая сталь отлично держалась в болоте, но после экспедиции придется менять листы брони. Впрочем, не страшно, да и недорого это». Главное, что мы избежали обнаружения, и все жуки, которые мчались сюда, остались с носом. Поэтому мы прошли дальше, и выбрались на оперативный простор. «Белла, это было так клево! Я просто не могу сдержать восторг!» Женя почти скакала вокруг принявшей душ девушки. «Спасибо, мне приятно». Белла смущенно улыбалась, а мы, уткнувшись в экраны, бдели. Сражаться с таким прикрытием и зная, где и сколько врагов, на удивление легко. Мне даже не нужно думать. Просто бежишь от цели к цели и все. Плюс Ларри мне иногда советуют использовать камуфляж. Ну и мечи. Мне нужно в разы меньше энергии тратить, чтобы разрубить жука. Потом сделаем тебе лазерный клинок. Не оборачиваясь, сказал я. «Это как? Как у джедаев?» «Нет», — рассмеялся я. «Знаешь же, что есть лазерные резаки? Вот представь, что оно мощнее и выглядит как меч. Если ты сделаешь мне такое, я не знаю, офицера тебе добуду. Вот что!» Громко заявила та и топнула ножкой. Отчего полотенце, которым она укуталась, слетело, обнажая тренированное тело медного цвета. «Эх, будь я мужиком, тут же вдуло бы тебе!» Захихикала Женя. «И осталась бы искусанной тушкой», — улыбнулась Белла. А вот блондинка перестала улыбаться. «Да, проблема. Но можно ведь в комбинезоне, чтобы тела меньше соприкасались с кожей. Или научиться управлять даром», — вздохнула кубинка и начала одеваться. «Кстати, а зачем здесь висит кристалл?» Она указала наверх. «А там под потолком на веревке висит один. Кристалл влияет на эволюцию мутантов. Так что я исследую воздействие на вас. И, судя по всему, я указал на кристалл. Он развивает ваши энергоядра. Ну и, вероятно, может устранить генетические повреждения». Девушки сразу посмотрели на Катю. «Тогда, может, еще одно гнездо разорим?» — предложила Белла. «А давай», — заявил я. И все тут же посмотрели на меня с недоумением. И нет, я не безумец. У меня справка есть в виде отчета Ларри. Он все проанализировал и подтвердил, что с ума я не сошел. Но побухтел. Ладно. План, конечно, есть. План, конечно, очень необычный. Но если у нас все получится, это может стать началом конца для жуков. Генерал уверен, что его тылы в безопасности, и поэтому все силы направляет на фронт. А я заставлю его пожалеть об этом».